Линли резко отодвинулся от стола. Все это время он стоял поблизости от нее, но теперь ему захотелось отойти подальше. Он не верил своим ушам. Маленькая девочка погибла, и две другие жизни висят на волоске из-за того, что эта женщина, эта тошнотворная, отвратительная женщина, не захотела признаться своему сыну, что личность его отца неизвестна даже ей самой. Она назвала имя наугад, взяла его ниоткуда, с неба. Увидела слово «Беверсток» в журнальной статье и использовала это единственное слово, чтобы приговорить десятилетнего ребенка к смерти. Боже, это какое-то сумасшествие. Ему нужно глотнуть воздуха. Нужно выйти из этого дома. Нужно найти Хеверс, прежде чем Пейн разделается с ней. Линли повернулся к кухне, к двери, к выходу. И тут раздался в рации голос. К дому подъезжает машина, медленно, с западного направления. «Свет!» — приказал Линли. Нката быстро выключил лампу. «Инспектор!» — звывала рация. «Оставайтесь на своих местах!» Корин встрепенулась у стола. «Робби? Это Робби?» «Эту наверх!» — распорядился Линли. «Я не хочу!» — запротестовала она. «Уинстон!» — Нката поставил ее на ноги. «Сюда, пожалуйста, миссис Пейн!» Она вцепилась руками в стул. «Вы ничего ему не сделаете? Он мой сыночек, мой мальчик. Не обращайтесь с ним плохо, прошу вас. Убери ее отсюда!» Пока Нката вел Корин к лестнице, фары осветили окно столовой. Послышался шум мотора. По мере того, как машина приближалась к дому, он становился все громче и громче. Потом с бульканьем и кашлем двигатель затих. Линли скользнул к окну и осторожно отодвинул край занавески. Машина остановилась вне его поля зрения, у заднего входа в дом, где все еще оставалась открытая задняя дверь в кухню. Линли быстро обогнул стол и двинулся в этом направлении. Прислушиваясь к движениям за домом, он отключил свою рацию. Открылась дверца машины. Прошло несколько секунд. Потом послышался звук тяжелых шагов по направлению к дому. Линли рванулся к двери, разделяющей кухню и столовую. До него донесся глубокий гортанный вопль, прозвучавший так сдавленно, будто кого-то душили совсем рядом с домом. Линли в темноте ждал, положив руку на выключатель. Как только он заметил, что темная фигура показалась на пороге, он щелкнул выключателем, и вся комната внезапно озарилась светом. «Бог мой!» — ахнул Линли и громко позвал Нкату. В дверях, привалившись к косяку, стояла Хеверс. На руках она держала ребенка. Глаза ее заплыли, и все лицо представляло собой сплошные ссадины, синяки и кровь. Вся одежда ее была тоже в крови и грязи. Сквозь щелки глаз она посмотрела на Линли и проговорила разбитыми губами. «Черт!» Один зуб у нее был выбит. «Вы, похоже, не очень торопились». Нката влетел в комнату. При виде Хеверс он остановился, как вкопанный, и прошептал. «Боже правый!» «Вызови скорую», — бросил ему через плечо Линли и, обращаясь к Хервис, спросил, что с ребенком. «Спит. У него кошмарный вид». А Барбара попыталась улыбнуться и скривилась от боли. Он прыгнул в канаву с водой, чтобы достать рычаг от домкрата. И так разок прилично врезал Пейну. Если точнее, 4 раза. Молодец, мальчишка, но после такого купания ему нужна прививка от брюшного тифа. Вода там ужасная, рассадник любых болезней, какие только известны науке. Это все происходило в склепе. Там даже гробы стояли, представляете? В замке. Я знаю, что должна была ждать, но когда он поехал, а за ним никакой слежки, я решила, что... Хейверс, — остановил ее Линли, — вы молодчина. Он подошел к ней, взял из ее рук ребенка. Лео шевельнулся, но продолжал спать. Хейверс была права. Мальчик был вымазан с ног до головы всем, чем угодно, от грязи до водорослей. Его уши выглядели так, а будто поросли мхом. Ладони черным-черны, золотистые волосы казались зелеными. Но он был жив. Линли передал его Нкате. «Позвони его родителям, расскажи им». Нката вышел из комнаты. Линли повернулся к Хейверс. Она все еще стояла, прислонившись к двери. Он осторожно повел ее от двери, от света, в столовую, где было по-прежнему темно, усадил на стул. «Он сломал мне нос», — прошептала Барбара. «А может, не только нос. Больно дышать. Наверное, еще несколько ребер». «Простите, Барбара», — проговорил Линли, — «я виноват. Лео помог мне. Он ему здорово двинул». Линли присел перед ней на корточки, достал свой платок и осторожно обтер ее лицо, промокнул кровь. «Где, черт возьми, эта скорая?» «Конечно, я знала, что на самом деле не нравлюсь ему», — говорила Барбара. «Но я продолжала. Мне казалось, так надо». «Конечно, так было надо», — подтвердил Линли. «Вы правильно поступили». «Ну, я ему тоже под конец устроила то, что он делал с другими». «Как это?» — спросил Линли. Она усмехнулась, но тут же опять сморщилась от боли. «Я его заперла в склепе. Пусть, думаю, тоже разок посидит в темноте, ублюдок». «Да», — вздохнул Линли, — «именно». Барбара отказывалась ехать в больницу, пока не убедилась, что они поняли, где его искать. Она даже не позволяла фельдшерам осмотреть себя, пока не начертила для Линли план. Она склонилась над столом с закапанной кровью скатертью и рисовала этот план, хотя и пришлось для этого держать карандаш 2 руками. Барбара закашлялась, и кровь пошла у нее изо рта. Линли вынул карандаш у нее из рук и сказал: «Я все понял. Мы возьмем его. Вам нужно в больницу немедленно». «Но я хочу быть здесь, посмотреть, как это все кончится», — упрямо заявила она. «Вы свое дело сделали. И что теперь?» «Теперь вам надо отдохнуть». Он положил руку на ее плечо. «Вы, черт возьми, это заслужили». И тут она его крайне удивило своим удрученным видом. «Но что вы собираетесь — начала была она, но оборвала себя, как будто испугалась, что заплачет, если произнесет фразу до конца. «Что она хотела сказать?» — подумал Линли. Он понял это, когда услышал за спиной шаги, и к ним подошел Уинстон Нката. «Дозвонился до родителей», — сообщил он. «Они уже выезжают. Как дела, сержант?» Взгляд Хейверс был прикован к высокой фигуре Нкаты. «Барбара, ничего не изменилось. Но сейчас вы едете в больницу», — произнес Линли. «Но дело же нужно довести до...» «Его будет завершать кто-нибудь другой. В эти выходные наша с Хелен свадьба, так что меня тоже не будет в ярде». «Женитесь?» — улыбнулась она. «Да, все-таки, наконец». «Ну и ну», — проговорила она. «За это следует выпить». «Мы выпьем, только не сегодня». Линли нашел Робина Пейна там, где сержант Хейверс его оставила, в зловещем склепе под часовней на территории замка Силбери-Хьюиш. Он сидел, скорчившись в углу подальше от жутких свинцовых гробов, обхватив голову руками. Когда констебль Нката направил на него луч фонарика, Пейн поднял лицо к свету, и Линли на короткое время ощутил в себе какую-то атавистическую радость от его вида. Хейверс и Лео отделали его не хуже, чем он их. Щеки и лоб Пейна были в кровоподтеках, ссадинах и царапинах. Кровь запеклась в волосах. Один глаз совершенно заплыл. «Пейн?» — обратился к нему Линли. Констебль уголовной полиции поднялся на ноги, морщась от боли, провел тыльной стороной сжатой в кулак руки по губам и сказал: «Помогите мне выбраться отсюда. Меня здесь заперли какие-то хулиганы-подростки. Они остановили меня внизу на дороге и...» «Я работаю вместе с сержантом Хейверс», — оборвал его Линли. Это заставило Пейна замолчать. Вымышленные хулиганы-подростки, удобные для любой истории, которую он насочинял за то время, пока сидел здесь, по-видимому, мгновенно улетучились из его головы. Он отодвинулся дальше к стене склепа и через секунду проговорил удивительно уверенным, учитывая его положение, тоном: «В таком случае, где моя мама? Я должен с ней поговорить». Линли приказал Нкате прочесть предостережение арестованному. Потом распорядился, чтобы один из полицейских Амесфордского отдела уголовных расследований сообщил по радио, что они едут, и в участке их должен ждать врач. Пока Нката и местный констебль выполняли его распоряжение, Линли посмотрел на Пейна, принесшего смерть и страдания многим людям, с которыми он даже не был никогда знаком. Линли отметил, что, несмотря на все подтверждения, лицо Пейна имело по-юношески простодушное выражение. Это чисто поверхностное, фальшивое простодушие, да плюс к тому форма полицейского, в подлинности которой никому бы не пришло в голову усомниться, сослужили ему верную службу. В этой форме, которую, вероятно, он носил до того, как попал в Амесфордский Оур, Пейн, по-видимому, и прогнал Джека Берда из Кроуски Клоуз. И никто, видевший эту сцену, не усомнился, что он не тот, за кого себя выдает. Никому не могло прийти в голову, что он не полицейский при исполнении своих обязанностей, а похититель, освобождающийся от ненужного свидетеля перед тем, как заманить свою жертву. Одетый в форму полицейского, с этим простодушным лицом, которое, кажется, так и лучится самыми добрыми намерениями, он, наверное, разговаривал с Шарлоттой Боуэн, а потом с Лео Лаксфордом, убеждая их пойти с ним. Он отлично знал, что детей чуть ли не с рождения предупреждают об опасности разговора с незнакомыми. Но он также знал, что их учат доверять полицейским. А лицо Робина Пейна было создано для доверия. Линли видел это, несмотря на все ссадины и раны. Кроме того, это было умное лицо, ведь для того, чтобы задумать и осуществить преступление, совершенное Пейном, нужно было иметь достаточно сообразительную голову. Ведь додумался же он использовать развалины на Джордж-стрит в Лондоне, чтобы выслеживать свои жертвы. То одетый полицейским констеблем, то в гражданском. И не опасаться, что кто-то из служащих гостиницы заметит его и потом свяжет его пребывание с похищением двух детей и убийством одного из них. И додумался же он подбросить ложные улики с целью направить полицию на след Денниса Лаксфорда, потому что он решил так или иначе наказать Денниса Лаксфорда. Совершенно ясно, что человек, которого Пейн считал своим отцом, был конечной целью всех его действий. Ужас, однако, заключался в том, что, борясь с Лаксфордом, он боролся с призраком, порожденным ложью. И понимание этого неотступно стучало в мозгу Линли сейчас, когда он встретился лицом к лицу с убийцей. Похититель, убийца. По дороге в замок Линли планировал эту первую встречу с ним, как он рявкнет Робину Пейну встать, как прикажет прочитать текст предостережения, как щелкнет наручниками и вытолкнет его в ночь. Убийцы детей — это последние подонки и заслуживают, чтобы с ним так и обращались. И тон Робина Пейна, когда он потребовал разговора с матерью, такой уверенный, без тени раскаяния, по-видимому, лишь доказывает его подлинную злонамеренность. Однако, наблюдая за ним и анализируя то, что он узнал о его прошлом, Линли испытывал только горькое чувство поражения. Пропасть между правдой и тем, что Робин Пейн считал правдой, была слишком велика, чтобы гнев и возмущение Линли могли перекинуть через нее мост, каким бы уверенным ни был тон Пейна. И когда Нката отвел руки преступника назад и защелкнул на них наручники, в ушах Линли звучали слова Корин Пейн. «Он — мой сыночек, мой мальчик. Прошу вас, не обращайтесь с ним плохо». И, слыша эти слова, Линли понял, что мало чем еще можно ухудшить положение Робина Пейна. Его мать уже достаточно навредила ему. Тем не менее, оставалось еще кое-что выяснить, чтобы со спокойной душой закрыть дело. И чтобы получить нужную информацию, Линли намеревался действовать крайне осторожно. Пейн был достаточно сообразителен, чтобы понять, что ему нужно всего лишь молчать. И Линли никогда не разгадает последнюю загадку того, что случилось. Но в его требовании поговорить с матерью Линли увидел для себя возможность добиться торжества справедливости хотя бы в ограниченной форме и в то же время получить от констебля последние сведения, необходимые, чтобы неопровержимо связать его с Шарлоттой Боуэн и с ее отцом. Единственный способ добыть истину — это сказать правду. Но говорить должен не он. «Съездите за миссис Пейн», — приказал он одному из констеблей Амесфордского Оур. «Привезите ее сюда». На лице констебля отразилось удивление. Очевидно, он решил, что речь идет об удовлетворении требования Пейна поговорить с матерью. «Это немного не совсем, не по правилам, сэр», — смущенно напомнил он. «Верно», — согласился Линли. «В жизни все не по правилам. Привезите миссис Пейн». Они ехали в Амосфорд молча. Мимо в темноте, изредка прорезаемой фарами встречных машин, пролетали ночные пейзажи. Впереди за ним ехал эскорт полицейских автомобилей. Их рации сейчас, несомненно, потрескивали, передавая сообщение о том, что Пейн арестован и доставляется в участок. Но в салоне Бентли было тихо. С того момента, как он потребовал встречи с матерью, Пейн не проронил ни слова. И только когда они, наконец, подъехали к полицейскому участку Амесфорда, он заговорил. У дверей участка Пейн увидел одного единственного репортера с блокнотом в руке и одного фотографа с камерой наготове и сказал: «Дело не во мне. Важно, что статья выйдет, люди узнают, и я этому рад, чертовски рад. Мама уже здесь?» Ответ на этот вопрос они получили, когда вошли внутрь. Корин Пейн приблизилась к ним в сопровождении полного лысеющего человека в пижамной куртке, заправленной в серые в елочку брюки без ремня. «Робби! Мой Робби!» — Корин бросилась к сыну. Ее губы дергались. В глазах стояли слезы, дыхание было прерывистым.